какой-то момент ему надоело слушать безостановочное рычание, чавканье и ощущать вонь. Парни непременно гадили так, чтобы запахи непременно его настигли. Ушел в другой коридор, они стали ходить туда. Сместился в комнату. Умные псы не поленились, прибежали туда. И пока спал, нарисовали в углу такой натюрморт, что чуть глаза не вытекли. На силу спасся от всех ужасов. Костюмов химзащиты он с собою носить как-то не привык. В общем, парни не давали ему спокойно себя чувствовать, пока считали его виноватым. Так что стал он бродить по комплексу, удовлетворяя свое любопытство. Попутно искал место, где можно спокойно спать. День на третий нашел. Громадный квадратный аппарат непонятного назначения, с десятком тумблеров, сотней кнопок и шкалами в самых неожиданных местах. Залез наверх и там уснул. То была первая ночь, в которую его ни разу не разбудил никакой мерзкий запах. Правда, когда спрыгнул на землю, закашлялся и поспешил перейти в другое место. Таки нашли, где он спрятался, и выразили свой протест его недавним поведением способом, который сочли наиболее уместным. Пока болтался по подземелью, ничего интересного не нашел. Везде железо, ржавое железо, обратное железо. Скучно, и живых существ нету. Последний обитатель сих мест, кровосос, неудачно выбрал жертву и как-то ночью присосался к электрической дуге в черт знает сколько тысяч вольт. Судя по сложному узору, которым дымилось тело несчастного, ему не очень понравилось. Потом был радостный день, когда он нашел еще одного жильца подземелий. Увы, радость их знакомства оставалась недолгой. Велес хотел есть, а обитатель тот казался достаточно съедобным. Вновь стало скучно. Весь день он горько сожалел, что съел несчастную зверюшку. Даже извинился перед особенно вкусной косточкой несчастного, которую жевал уже примерно сейчас. Хороший зверек, пушистый, добрый. Немного походил на крысу, но мясо — нежнейший нектар. Зоне следовало бы как-то уже поднапрячься и создать побольше таких зверьков. Или вот таких, как та хрюшка, похожая на плоть. А то создают всякую мерзость, вроде шатунов. А действительно полезную животину фиг дождешься. Наконец настал день, когда бюрер кончился. В комнате остались лишь раздробленные кости, остатки одежды, кусочки плоти и скромная горка кишок. То, что парни сочли несъедобным. В то утро они подбежали к аппарату, на котором он спал, и разбудили его долгим, протяжным воем. Велес, подозревавший, что на него опять будут долго рычать и, может, даже за ногу тяпнут, унылый весь спустился вниз. Вместо ожидаемой агрессии нарвался на попытку поиграть. Поддался. Стали играть. Когда все трое, пыльные и усталые, свалились на пол, старые обиды куда-то делись, словно растворились в притворной ярости игры. Пришла пора выбираться наружу. На всякий случай Велес решил выбираться через дыру в потолке. Сам идея решительно не понравилась. Когда до них дошло, как он собирается выходить наверх, оба попятились. Но было поздно. Велес схватил Рута, прицелился и с силой метнул его вверх. Истошно воющий пес попал точно в дыру и шмякнулся на пол уже наверху. Секунду царила тишина. Кут и Велес с любопытством смотрели вверх, ждали, пока Рут придет в себя. Он и пришел. Округу потряс кошмарный воющий рык, и в дыре показалась оскаленная пасть взъерошенного, очень злого черного пса. Велес довольно кивнул и глянул на Кута. Пес в этот момент смотрел вверх и тявкал на брата. Тут он ощутил взгляд друга и сообразил, что его сейчас тоже вверх кинут. Руки сталкера поймали пустоту. Кут улепетывал со всех ног. Пришлось ловить, на что ушло не меньше часа. Все это время Рут отводил душу, рыча, воя и тявкая в дыру. Наконец, Кут был загнан в угол и жестоко пойман. Как он не вырывался, как не выл, Велес безжалостно отнес его к дыре и бросил вверх, после чего заискрился молниями и медленно полетел вверх. А едва коснулся ногами пола, отпустил энергию сети, как на него оскалился Рут. Терпеливо слушая его рык, сталкер как-то забыл про Кута. Смотрел в пол и ждал, пока друг выскажется. Вскоре в рык Рута вклинился нетерпеливый скулёж Кута. Рут замолчал, Велес поднял взгляд, осмотрелся. Кут как сквозь землю провалился. Однако скулёж не стихал, только нетерпеливей становился. Попытки обнаружить пса ничего не дали. Нету его ни на улице, ни в здании. «Что за чудеса?» — изумился Велес, пытаясь сообразить, откуда слышится скулёж Кута. Первым догадался Рут. Подошел к дыре в полу, сунул туда морду и пронзительно тявкнул. Велес, почесывая затылок, туда заглянул. Снизу на них смотрел Кут, радостно сверкая глазами. Провернулся на месте, подпрыгнул и снова тявкнул. «Ты как опять упал-то туда, Кут?» — сказал он с улыбкой и спрыгнул вниз. Подхватил пса на руки. Кут тут же благодарно лизнул его в щеку. Прицелился и бросил. И чуть сердце с перепугу не выскочило. Кут так пронзительно завыл, что инфаркт легко можно выхватить. Однако в этом вое был скорее восторг, чем страх. «Хм, ладно уж». Велес снова взлетел вверх, шагнул к порогу и... «Кут!» — воскликнул Велес, опять услышав скулёж. Обернулся. Рут возле дыры в полу недоуменно смотрит то вниз, то на Велеса. Кут внизу скулит. «Ты как опять упал? Аккуратнее надо быть! Что ты такой неуклюжий?» Опять выкинул, на этот раз к восторженному вою вполне готовый. Вылетел, дошел до порога, и опять этот скулеж жалостливо-просительный. На пятый раз он не спешил отворачиваться. Незаметно скосив глаза, поглядывал, что делает Кут. А пес, убедившись, что Велес повернулся спиной и идет на выход, счастливо сверкнул глазами и сиганул в дыру. Просительный скулёж раздался через пару секунд. «Кут!» — воскликнул сталкер, отодвинув в сторону любопытного Рута, снова сунувшего голову в дыру. «Что это еще такое?» Пес смотрел невинными глазами, вертелся на месте и хвостиком вилял. Типа «Простите, ничего не могу поделать, гравитация тут неправильная, все время падаю». Велес выпрямился, огляделся. Поднатужившись, сдвинул стоявший у стены ящик и подтащил к дыре. Спрыгнул вниз, выбросил оттуда Кута, снова огласившего окрестности восторженным воем, и вылетел сам. Не теряя и секунды, поспешно задвинул ящик на дыру. «Вот так-то вот!» — сообщил он друзьям, обтряхивая ладони от ржавчины. Кут моргнул, ящик сбоку обнюхал и недоуменно тявкнул. «Сломался аттракцион!» «Сторож напился в зюзю, и у него трансформатор неприлично своровали», — сообщил Велес разочарованному Куту, намеренно заменив общепринятые слова, характеризующие такого рода кражи, несколько не совсем понятным словосочетанием. Кут снова ящик понюхал, сел и вопросительно тявкнул. «Все, устал я. Пойдем!» И двинулся на выход. За ним немного ошалевший Рут, а в конце маленькой процессии устало плелся печальный черный пес, бессильно свесив голову и волоча хвост по земле. Впрочем, уныние несчастного длилось недолго. Безногий мертвец в тополях активно двигал руками, хрипел и рот открывал. Играть хотел. Видать, позабыть их успел. «А я тебя предупреждал», — сказал Велес оскаленной голове, прокатившейся по снегу к его ногам. Попрыгав минуты три и оторвав покойнику руку по локоть, Рут все-таки заметил, что упавшая конструкция торчит из тополей и одним концом касается асфальта. Обежал забор кругом и прополз по исковерканному металлу, оказавшись за спиной шибко активного покойника. Дальше дело на один укус, и мертвец дергаться перестал. А Кут расстроенно взвыл. Он тоже пытался на конструкцию залезть, да дважды падал вниз. Рут его опередил. Вечерело уже. И они решили переночевать в огромной трубе водостока под насыпью, когда-то бывшей дорогой для тяжелых грузовиков, ездивших к заводу и обратно. На свою беду там решил переночевать и кровосос. Парни легли спать не скоро. Часа два гоняли бедолагу возле трубы, не давая ему ни убежать в поля, ни в трубе спрятаться. Так игрой увлеклись, что запыхались, устали, и несчастный сумел улизнуть, несколько подпортив им впечатление от игры. Но переживали они недолго. Как только начали сонно зевать, так тень разочарования и исчезла. Утро встретило их ужасно неприятной погодой. Лил дождь, дул свирепый ветер, а снег таять начал так активно, что трубу заливать начало. Продрогли мгновенно. Пришлось искать новое укрытие, более гостеприимное. На завод возвращаться не хотелось, так что укрылись в бункере. К тому же приближался выброс, а бункер обладал хорошей защитой. Конечно, дверь у него осталась одна, и какой умник упер вторую, но это не играло особой роли. Особенность бункера заключалась в его стенах. Чем-то ученые прошлого, некоторое время тут обитавшие, очень успешно обработали бетон. Вряд ли они смогли разобраться, как и что сделали, да сие воспроизвести, но стены бункера по-прежнему успешно отражали не только радиацию, но даже излучение зоны. «Доброе утро!» — поздоровался Велес с мертвецами, когда они вошли внутрь. Вымокшие псы спрятались во второй комнате и до конца выброса оттуда не показывались. Присел у стены, расслабился. Потом понял, что на него кто-то смотрит. Обеспокоенно осмотрелся. Вдруг кто-то невидимый подло прокрался за ними и коварно затаился в углу. Вроде нет никого. Однако смотрит кто-то. Велес принюхался. Только он, парни и два трупа. Странно. «Вы не против, если я выброшу вашего друга на улицу?» — спросил он у мертвой девушки. Та, естественно, не ответила. Выброс еще не начался. Рано ей подниматься к подобию жизни, что так хорошо знакомо многим умершим сталкерам зоны. В две минуты вытащил покойника за ногу и вышвырнул под дождь. Туда же бросил его дробовик. А когда вернулся, мертвая девушка целилась в дверь из дробовика своего. Ствол раскачивался, белесые глаза с трудом удерживали направление, но она упорно целилась, видимо, воспроизводя последнее, что помнил мозг. Едва сталкер вошел, она вжала курок. Сухо щелкнул боек. «Осечка?» Велес спрятался за косяком и осторожно выглянул. Ствол поплыл, и снова сухой щелчок. Патронов нет. Он вошел и остановился на пороге. «Леди, вы поступаете весьма опрометчиво», — заявил он. Мертвый сталкер снова нажала курок. Потом опустила оружие на колени и кое-как вытащила круглый красный патрон из поясного кармашка. Что-то заурчало, в белесых глазах на мгновение мелькнуло какое-то несвойственное покойникам зоны выражение. Впрочем, этот огонек угасшей жизни быстро пропал. Покойная поднесла патрон к дробовику и зависла. Тут практически мертвый мозг уже не справился. Где-то его переклинило, и теперь она не знала, чего делать с этой красной штуковиной. Не дожидаясь, пока она окончательно откажется от варварского оружия, совершенно ненужного, чтобы ловить вкусную, сытную пищу о двух ногах, Велес подошел ближе. «Леди, прошу прощения, но, вероятно, вы собирались пойти погулять. Скоро выброс, и вы просто не можете пропустить это великолепное зрелище. Вам обязательно надо посмотреть». «Давайте я вам помогу подняться и выбраться из этого ужасно серого места». Мертвая сталкер все еще не могла справиться с замыканием мозга, так что поднять ее за шкирку и вытащить на улицу оказалось несложно. Она даже автопилотом перебирала ногами, пытаясь идти. Поставив ее вертикально на пороге дверей, Велес легонько толкнул беднягу в спину. Она сделала пару шагов, и дверь за ее спиной захлопнулась. Вот тут мозг окончательно склеил ласты. В свои права полностью вошел гипофиз, куда более живучий, чем прочие участки мозга. Девушка развернулась и с яростным рыком накинулась на дверь. Поздно. То, что могло наполнить ее желудок и хоть ненадолго утолить быстро охвативший все ее существо голод, уже задвинуло засов и ушло спать. Как-то так получилось, что выброс он проспал. Не запомнился он. Зато вспомнился выброс, однажды уже пережитый в стенах этого бункера. Смутно. Какие-то лица, имена. Паша, этот юноша, очень плохо воспитанный по меркам зоны. Тогда выброс его вырубил наглухо. А сейчас он даже не проснулся. Хотя нынешние выбросы куда мощнее всех, какие переживала зона за последние десятилетия. Любопытно, однако. Особо задуматься не успел. Кут подкрался сбоку. Рут отвлек внимание, рыча на пороге второй комнаты. В общем, коварный тактический ход псов сработал, и после непродолжительной отчаянной схватки он с треском проиграл сражение. Воткнулся носом в пол, выслушал победный рык двух черных псов, возмущенно воскликнул, когда ему слюной на шею накапали, и был милостиво отпущен. «Спасибо вам, ужасные черные псы, что обслюнявили шею!» — проворчал он, шутливо кланяясь братьям. Оба пса на всякий случай на него порычали. «Кто его знает, чего он там говорит? Может, обидно и чего? Не молчать же, правильно?» «И да вас славятся ваши имена за то, что, блин, подарили мне жизнь!» — добавил он в ответ на их растерянный рык. Шею вытер пальцами, понюхал их, скривившись, проворчал. «Гадость какая! И чего рычите? Ну, воняет же! Я что, виноват, что ли?» Настало время выбираться из бункера и поохотиться. Действительно, есть охота просто жуть. «Так, парни, там ходит одна женщина». Псы разом уставились на пока закрытую дверь и молча оскалились. «Не-не, пусть бегает. Она так-то безобидная. Но у нее там могут быть друзья. Так что аккуратнее, смотрите, чтобы они вас не покусали». «Ррррр!» — презрительно сказал Рут, услышав едва ощутимую нотку опасения в голосе друга. Кут тихонько, но очень смело отступил за спину брата. Рывком распахнув дверь, Велес приготовился повстречаться с целой армией мертвецов. Видать, воспоминания что-то не то ему подбросили. А как еще объяснить эту странную внутреннюю уверенность, что за дверью окажется целое стадо самых разных существ? Пусто там оказалось, даже не пахнет никем. На всякий случай Велес некоторое время постоял на пороге, принюхиваясь. Куда-то пропала даже девушка и ее друг. И третий, в снегу, который лежал, тоже нету. А природа тоже изменилась. Снегу стало намного меньше. Кое-где земля и вовсе оголилась. Такое чувство, что выброс как-то сумел ускорить процесс прихода весны. Любопытно. А теперь подует теплый ветерок, и солнышко начнет светить. Порыв ледяного ветра бросил в лицо горсть снега, и уже через пару минут видимое пространство сузилось до десятка метров. Снег валил густой завесой. Не прошли и километра, как оба пса стали белыми-белыми, а еще мокрыми и сердитыми. Кут начал подвывать, требуя передышки где-нибудь, где снега нет. Велес к требованию остался глух, и псы убежали в белую пелену самостоятельно укрытие искать. А он просто шел через снег и, довольно улыбаясь, наблюдал за этим чудом. В одном месте красивую картину снегопада портила отвратительно фыркавшая жарка, прорезающая белый покров свирепым буйством огненной стихии. Смотрелось как-то уродливо. Велес повернулся и пошел в другую сторону. Теперь опять красиво. Так и шел, пока что-то не заставило остановиться. Он прислушался, потом принюхался, стал смотреть, до боли напрягая глаза. Никакой опасности. Однако шагнуть вперед не мог. Прислушался к своим чувствам. Все аномалии он видит, точно знает, где какая. Впереди нет ничего, только очень красивый снег. Но ноги будто отказали. Назад шагнул, без проблем. Вперед никак. Велес закрыл глаза и прислушался к сети. Все в порядке. Только вот тут, прямо перед ним, одна из невидимых обычному глазу и большинству приборов линии, передающая энергию от узла к узлу, слегка изогнута. Вообще они все изогнуты. Специфика мистического или пространственного, если есть тяга к науке, рельефа местности. Но в этом месте нет ничего, что могло бы линию исказить. Необычно для сети. Получается, именно эта странность его и остановила? Получается. Велес покопался в снегу вокруг и извлек из слежавшейся мерзлой прошлогодней травы старую сухую ветку. Ткнул ею перед собой. Ничего. Подошел поближе и снова в снег падающий ткнул. Ветка задрожала. Он толкнул еще. Мертвое дерево вырвало из ладони, с хрустом смяло и впечатало в снег. На его глазах древесину растолкло чем-то невидимым в труху. А почему снег тут так спокойно падает? Хм! Он стоял в этом месте минут 20, пытаясь понять, как замерзшая вода, снег, умудряется обходить гравитацию этой новой аномалии. А когда снегопад начал сходить на нет, застыл с открытым ртом. Снег падать перестал вообще. Нигде ни снежинки не летит. А вот прямо перед ним, на участке 4 метра диаметром, идет. И пофиг ему, что снег кончился и небо расчистилось. Задрал голову и попытался разглядеть, докуда тянется столб падающего снега. Терялся где-то в небесной выси. Обошел аномалию с другой стороны. Тут тоже идет снег. Под каким углом ни смотри, он все идет и идет. А потом вдруг со снегом стали падать подозрительные коричневые ворсинки. Минут 10 Велес не мог понять, что происходит. Зато обратил внимание, что такие же столбы бесконечно падающего снега видны возле бункера, у завода и на холмах. Весь янтарь утыкан этими аномалиями. Нет, так-то оно красиво, но как-то жутковато немного. Он сбегал до ближайшей и убедился, что в ней только снег, никаких ворсинок. По пути беспокойно принюхался. Как бы парни не попали в такую гадость. В снегопад ее не увидишь. Обошлось все. Учуял, а через полчаса они его сами нашли. Это время Велес посвятил изучению аномалии. Глазел в основном. Сбегав еще к паре аномалий, полностью уверился в том, что ворсинки есть только в одной. Вернулся, стал смотреть, чего будет дальше. Однако ничего больше не происходило. В периметре аномалии идет снег и падают ворсинки. Не кончится никак. Откуда берутся? Взгляд скользнул по заснеженной поверхности под аномалией. Любопытно. Снега больше там не стало. Иллюзия? Недолго думая, плюнул. Отчетливо увидел, как слюна сбила несколько снежинок и была размазана о землю. Не иллюзия. Снег там и правда есть. Как это все понимать? Нашел на земле пару камней и бросил в аномалию. Результат оказался таким, что Велес восхищенно присвистнул. Камни разломало еще в полете, перемололо в крошку. Но на земле аномалии они недолго пролежали. Минута, и серая крошка пропала. А потом вместе со снегом и ворсинками начала сверху падать. Глаза сталкера зажглись, почти засветились. Стоило немалого труда удержать себя в руках и прогнать мысли о срочном возвращении на базу, дабы прихватить инструменты полевые, пару бойцов для охраны и умника в помощь предстоящему интеллектуальному штурму. Увы, все это в прошлом. И впервые ему обидно. Перед ним явный пример телепортации. А как иначе объяснить исчезновение серой пыли и ее последующее падение вниз? Может, пыль выстреливала вверх на бешеной скорости? Но тогда снег падал бы иначе. Нет, определенно тут природная замкнутая система двух телепортационных порталов. Реальное подтверждение теории возможности изгиба пространства. Вообще, пространство времени. Но Велес полагал, что не имея даже ясного определения, что такое время, как объект изучаемой Вселенной, невероятно глупо и пафосно связывать эту теорию с феноменом времени. Он чувствовал, что стоит на пороге какого-то грандиозного открытия. Но тут вернулись парни и, обеспокоенно подвывая, принялись отгонять его от аномалии. Так старались, что чуть в эту же аномалию его и не уронили. Пришлось подчиниться и отойти подальше. Пару секунд Велес смотрел на это чудо. Тут Рут заворчал. «Да, ты прав, Рут», — кивнул согласно Велес. «Пора на охоту». «А это чудесная, невероятная аномалия...» Помолчал и махнул рукой. «А и хрен с ней!» Невероятное научное открытие, увы, так и не случилось. Да и пофиг. Ум ломать над всякими там проблемами. Куда приятнее кушать мясо. «Кстати, неужели же оно...» Велес подпрыгнул на месте, ударив кулаком в небо, та самая вкусная хрюшка. Рядом совсем. Побежал молодым сайгаком. Скоро понял, что снегоступы, привязанные к рюкзаку, мешаются. Земля изменилась, глубокий снег стал редкостью. Нафиг их. Взял и выкинул, не снижая бега. Привязаны там или на скотч приклеены. Рванул рукой, и делов-то. Вся привязка порвалась. Ну а что? Если силен как бык, а впереди хрюшка, которую вот-вот сожрет какая-нибудь несъедобная скотина, являющая собой явное извращение над гениальностью природы, терять время, что ли? Нельзя никак. Спешить надо — это да. А останавливаться попусту — просто глупо. Уже через неделю снегопад перестал украшать пейзажи зоны. Солнышко светило чаще. Иногда шел дождик. Днем ветра дули теплые, ночью похолоднее, из-за чего, где попало, частенько появлялся лед. Очень неприятный, сопутствующий весне, природный фактор. На одной охоте Велес принял приветливую снежную полянку, собственно, заснеженную, разбежался по ней, чтобы прыгнуть на кабанчика с ножом. Ружье хорошо, но терять навыки не стоит, да и не спортивно как-то с ружьем. Разбежался, кабанчик его увидел, бивни свои выставил, глазами яростно мигать начал. Оно вот так, по-свински. Под снегом оказался лед, прыжок не получился. Проскользнул он мимо ошалевшего кабанчика и врезался рогами в дерево. Мир мгновенно заискрился, всякие мигающие огоньки появились. Хорошо, хоть кабанчик добрый попался, мстить не пожелал, поспешил тихонько слинять. Хрюкнул насмешливо, свинтус такой, и исчез в леске ближайшем. Когда на ноги поднялся, обнаружил, что псы стоят на краю снежной пленки и подозрительно ее обнюхивают. Неудачная, в общем, охота получилась. Пришлось в тот день довольствоваться двумя крысиными волками, от которых не так уж много он успел перехватить. Прожорливые друзья ели гораздо быстрее и сноровистее. Еще с неделю они крутились возле янтаря. Один раз сталкеров повстречали, но знакомиться не захотели. Да и правильно. Все равно они в них стрелять сразу начали. «Это все вы виноваты», — заявил сталкер псам, когда они оторвались от сумасшедших сталкеров, затерявшись в холмах за янтарем. «Они сразу почувствовали, что у вас проблемы с воспитанием, и перепугались. Да, думаю, они вовсе решили, что вы на меня охотитесь, и попытались спасти. Так что вам должно быть стыдно». Кут не ответил, а Рут зачем-то обнюхал край плаща, в котором появилась рваная дырка от пули. Велес недовольно поддернул плащ. «Ты на что намекаешь?» Рут отвернулся, зевнул широко и чесаться стал. Велес, порозовев, буркнул что-то неразборчиво. Шло время. Людей в зоне встречалось все больше, как живых, так и мертвых. На деревьях появились первые, крошечные, мокрые еще листочки. Из земли полезла трава, хотя снег еще не весь сошел. В общем, весна вступила в свои права по полной. Подходило время отдавать долг нищему. Водить до посинения его людей на поле артефактов. Не хотелось жуть, но что поделаешь. И артефакты эти особые он так и не нашел. Да, если честно, он и название их забыл. Один только еще помнил. Кружка. Рюмка. Хотя, может, и стакан. Вроде металлический. А, неважно. В общем, одно он точно помнил. Артефакт этот во овраге. А как найти овраг, он теперь знал. Но пока там полно снега, еще рано идти на поиски. В одну прекрасную звездную ночь Велес долго лежал без сна. Он от чего-то чувствовал огромную вину, непонятно перед кем. Перед глазами назойливо мелькал тот полустертый образ. Девушка с белыми волосами и синими глазами. Так достал этот образ, что Велес не мог уснуть и часа три смотрел на звезды. Их холодный свет отвлек, и он, наконец, смог спокойно уснуть. А утром подскочил, как ужаленный, и практически весь белого цвета выдохнул. «Оля!» Сердце трепыхнулось и замерло. Ухи посинели. Велес растянул губы в гримасе ужаса и прикрыл рот ладонью. Сердце дернулось и забилось ровно. «Мне пиздец!» — постонал сталкер. Рут с Кутом не понимали, что происходит, и бегали кругами, тихо подвывая. А потом сели и, подняв морды к небу, истошно завыли. «А ну, тихо!» — прикрикнул он на парней. Они замолчали, подозрительно на него косясь. «Это же сколько он болтается в зоне! Ох-ох-ой! Вот тебе и вышел погулять на недельку!» Быстро прикинул в уме. «Получается, уже месяца три как болтается, а то и больше!» «Как же так вышло?» — изумился он. Память услужливо шевельнулась, и он вновь увидел злого мэра, как он призвал энергию сети, как что-то ткнулось в затылок изнутри и вылетело подхваченное завихрениями электромагнитного поля. Картинка отскочила назад во времени. Он увидел, как сидит на снегу, переваривая жесткую собаку, а к нему подходят два сталкера и боец в ультрасовременной амуниции, боец организации. Увидел, как поднялся автомат сталкера, как дважды ствол оружия выплюнул огонь. Вспомнил боль в разорвавшемся сердце. А потом дуло поднялось выше и вновь полыхнуло. Третья пуля. И она угодила точно в лоб. «Вот это да!» — судорожно сглотнул Верес. Тут же порадовался, что пуля не прошла на вылет. И если бы она вылетела наружу, прихватив куски мозга, он, вероятно, не умер бы. Но память, хранившаяся в нейронах утраченной части мозга, улетела бы на улицу. Утраченные нейроны он, судя по всему, мог восстановить, но их содержимое определенно было бы утрачено навсегда. А так поврежденные нейроны остались внутри. Организм сработал оперативно. Поврежденные клетки были удалены, их информация слита в новые нейроны. А затем прошел процесс восстановления структуры мозга, и что-то там не заладилось. Целые пласты памяти оказались недоступны. Зато открылись давно похороненные среди хитросплетений нейронных связей. Теперь разум работал исправно. Все восстановилось. Вроде все. «Ну, блин, чего ж так поздно-то, а?» «Ох-ох-ой!» — снова вздохнул он печально. «Надо возвращаться. Причем в темпе вальса. Оля, может, его уже и в покойники записала. Что же делать-то?» «Ох-ох-ой! А что, если она пошла его искать? И теперь мертва?» Сердце снова замерло. Чуть инфаркт не выхватил. «Парни, мы идем домой», — решительно заявил Велес, поднимаясь на ноги. Представил, как приходит на базу. Тут Оля в дверях встречает. Хотелось бы, конечно, чтобы расплакалась и на шею кинулась. Целоваться нежно и радоваться, что он, вот он, живой весь, а не того. Но эта картинка быстро поблекла, сменившись совсем другим натюрмортом. На пороге главной комнаты базы стояла Оля. Хмурая, злая, с дробовиком в руках. Тяжело сглотнув, Велес рванул вперед бегом. Минут через 20 понял, что не в ту сторону бежит, и развернулся в нужную. Велес поспешно возвращался домой. На утро третьего дня, дважды едва не погибнув в аномалиях и попав под обстрел трех разных групп сталкеров, Велес выбрался на поля, среди которых располагалась бывшая база каблуков. Первое, что его поразило, и что он не сразу заметил, 3 часа пути и ни одного мутанта или сталкера. Даже близко не видно. Загадка. Но к концу 4-го часа она разрешилась сама собой. Ветер принес кучу самых разных запахов. И они принадлежали тем отчаянным юношам и девушкам, что многие годы вели героическую борьбу против жестокости долга и беспринципности монолита в Припяти. Он чуял темных. Запах крови и останков разных животных он тоже отнес к их запаху. Есть у них несколько странноватых привычек. Ну, а у кого их нет? У всех есть. Чукчи вот, было дело в прошлом, мылись раз в 5-10 лет. А у некоторых народов пёрднуть за столом — величайшая похвала к кулинарному мастерству хозяйки. Кто громче пёрднул, тот, значит, сильнее всех и благодарит. А где вот бывает, обед считается легким, если на столе нет сала? В Африке у одного племени точно такая же привычка народная. Только у них сала там нет, У них человечина есть. Если на столе не нарисуется, обед, значит, легкий. Так, салатик типа. Разные у всех привычки. Вот и у темных тоже свои привычки есть. И сразу же осуждать их станет только полнейший варвар. Вот. Так-то они хорошие, просто немножко оригинальные. На всякий случай Велес сделал псам внушение. Темных не есть. До вечера бегать подальше от базы. И ни в коем разе не приходить до вечера, если сам не позовет. Кут с Рутом ворчали, скулили, даже рычали, но он был непреклонен, и псы убежали. С сим покончив, Велес ринулся вперед. Спустя пару часов с холма увидел довольно странную картину. Рощица березок пропала начисто. Одни пеньки торчат. Рядом с пеньками небольшой сруб, довольно аккуратный. На стенах разные картинки с оригинальными сюжетами. Этакий гибрид Камасутры и раздела «Молота ведьм», как ведьму лучше всего пытать. Ну, это еще ничего. Вокруг невидимого отсюда центра стояли воткнутые в землю колья. На них отлично сохранившиеся головы самых разных животных. Вот это было интересно. Они не гнили и оставались оскаленными. Казались даже живыми. За этим редким забором из кольев и голов молодая травка весенняя вымазана свежей кровью, вроде в попытке изобразить какие-то сложные символы. Отсюда не понять. Велес спустился с холма и, полный мрачными предчувствиями, поспешил туда. Как бы чего с Олей не случилось. С того же холма он увидел несколько оригинальных, сталкерами почему-то считавшихся кошмарными, фигур. Темные живы, значит, на Олю они напасть не пытались. Попытайся они, и серая подруга устроила бы тут шикарный пир, обожравшись до неприличия. Да и травки зеленой тут не нашлось бы места. Росли бы только серые сгустки серебряного лика, удивительнейшего организма, сумевшего сохраниться в сердце Оли в виде полуживых ростков. Примерно в полукилометре от кольев его засекли. Он кожей ощутил на себе десятки хищных взглядов, рассматривавших одинокого путника только как законную жертву. Так химеры смотрят. А потом над полями пронесся истошный вопль, полный небывалой радости. Из всего он разобрал только одно. «Баал вернулся!» На всякий случай он решил не подходить, а то как бы в порыве радости чего не натворили. Молодые они, горячие, уважают они его и любят, опять же, очень сильно, поклоняются, все дела. Убьют еще ненароком. Минута, и к нему ринулась такая пестрая толпа, что вот прям последняя часть восставших из ада во плоти. Но прежде чем они успели добежать и пасть ниц, дабы лобызать стопы своего бога, грянул громкий крик. «А ну, блядь, стоять!» «Куда собрались?» За толпой он ее не увидел, но голос узнал и мгновенно побледнел. Конечно, радостно снова встретиться. Опять же, спешил очень, но как-то боязно. «Вернулся могучий Баал!» — загласил один из темных и бухнулся на колени там, где стоял. Его примеру тут же последовали все. И Велес наконец-то ее увидел. Оля стояла за спинами темных. Мрачное, бледное лицо. Волосы короткие. Больше она их не красила. Снежные, от чего-то невероятно очаровательные волосы, хотя и казавшиеся седыми при определенном освещении. Ее очаровательная фигурка, затянутая в черный комбинезон. Как же он скучал! Велес улыбнулся ей. Оля открыла рот, побледнела, пошла красными пятнами и... «Ах ты, козел! Ты живой!» — зарычала она так, что и Рут бы испуганно заскулил. Улыбка Велеса мигом слетела. Темные начали потихоньку расползаться, пока боги не передрались. Согласно их черной Библии, такое уже случалось. Саад и Баал сцепились, и небо чуть не рухнуло на землю. С их позиции тут было чего бояться. Одна темная и вовсе тихо пискнув, в обморок упала. Рядом с Олей стоял Нарк, радостный до сего момента. Теперь он помрачнел и стал оглядываться, явно раздумывая, как половчее слинять, пока и ему не перепало от гнева Саад. «А ну, съебали в ужасе!» — зарычала девушка, шагая к Велесу. Паству богиня разгоняла со своего пути пинками и матерными проклятиями. «Оленька, я все объясню!» — поспешно воскликнул Велес, непроизвольно отступая на шаг назад. «Объяснишь, любимый! Объяснишь, мудила! Куда ты нахуй денешься? Ты мне, блядь, все сейчас объяснишь!» — рычала красивая, но в чем-то другая сталкер Оля. Что-то изменилось, и он не мог понять, что. С другой стороны, 3 месяца не было, и жив или мертв, непонятно. А потом вот так раз и явился. Девушку можно понять. «Ну и где ж, козлина, ты всю зиму шлялся?» Когда она подошла, темные рассосались. Непонятно как и куда, но вокруг ни души. Только за бревенчатым срубом слышно чей-то испуганный шепот. Один нарк, собравшись с духом, так и не сбежал, остался и даже поплелся за Олей, судя по лицу, сам не понимая, какого тоже не спрятался. Велес поспешно начал рассказывать. Про голодную неделю, про то, как не смог поесть, несколько приукрасив. С его слов получалось, что он был на последнем издыхании, когда съел ту псину. А потом пришли сталкеры и, решив, что он помирает в мучениях, выпустили 3 пули. Одна из которых стала роковой, после чего он долго мучился. Велес подумал, что лучше так все представить. Может, ее гнев поутихнет, узная она о каких-нибудь ужасных его страданиях, так что на эпитеты и обороты речи не скупился. Когда нарк побледнел от описаний его невероятных мук от застрявшей в голове пули, Велес понял, что переигрывает, и продолжил, начав тем, что многое вылетело из памяти. И вот так он болтался, не помня ее. Оля тут скрипнула зубами, однако гнев ее явно стихал. И Велес, пользуясь моментом, чувственным тоном рассказал, как каждую ночь во сне он видел ее волосы, ее лицо, как медленно из тумана памяти проступали черты, как однажды он увидел синие-синие глаза. «Синих глаз не бывает, уёбок!» — прошипела она. «У меня тёмно-голубые глаза!» «Ага!» — кивнул сталкер. Улыбнулся. Не прокатило, только что не покусала. Перестал улыбаться. «Ты знаешь, чего я тут натерпелась!» — прошипела Оля, зло сверкнув глазами. Велес отрицательно мотнул головой, а она взяла и рассказала. По мере её злобного шипения, складывавшегося в слова, Велес все больше чувствовал себя, пардон, куском испражнений, причем с норочьих. В попытке сохранить остатки гордости в душе расправил плечи злой мэр, но разум Велеса теперь полностью подчинялся владельцу. Одно усилие воли подавило всякие ростки таких попыток. Он понимал вину и не собирался усыплять совесть, уже начавшую рвать его душу. Сам заслужил. И пока не почувствует, что вина искуплена, должен мучиться. История Оли оказалась не слишком длинной. Когда он не явился, и через 3 недели а по зоне поползли слухи, что долг с Велесом таки расправился, она собралась и отправилась его искать, наказав темным охранять базу и постараться не допустить гибели Лома или Семена в аномалии. Почти сразу появилась серая подруга. Она вовремя заметила, что ее тело меняется, и, найдя нужную аномалию, вошла в нее. Оля чуть не погибла. Удар вырубил ее и, слава богу, отбросил в сторону. Серая отступила, и Оля с тех пор была осторожнее. Поиски длились месяц и окончились ничем. Только приключениями девушка наелась на 2 лет вперед. Снова пришлось лезть в аномалию. В этот раз, увы, подходящих аномалий поблизости не нашлось. Оля заканчивала рассказ со слезами на глазах. Она не помнила, что делала несколько дней. Серая завладела ее телом крепко. Ей удалось очухаться только однажды. Она лежала на земле, рядом валялось измочаленное, покрытое серым шевелящимся ковром, тело шатуна. Мутант отчаянно сопротивлялся и смог нанести ей серьезные увечья. Серая не смогла и лечить, и полностью контролировать одновременно. «Я видела собственные внутренности. Ты, блядь, представляешь, что это такое? Открыть глаза и увидеть собственное до самой жопы распоротое брюхо!» Велес тяжело сглотнул. Вспомнились с пару неприятных моментов. Ей удалось подчинить свое тело себе. Раны быстро затягивались, и она поспешила найти аномалию. Не разбираясь особо, утащила наполовину съеденного шатуна за собой. Благо серая подарила невероятную физическую силу и вместе с ним вошла в первую попавшуюся аномалию электрической природы. Она чудом осталась жива. А после этого, уверившись, что он либо мертв, либо решил не возвращаться полностью поглощенной зоной, вернулась домой. В третий раз она вошла в аномалию, привязанную тросом, который держали в руках темные. То событие еще сильнее укрепило авторитет Саад в умах и сердцах темных. Оля выжила и даже не обожгло ее. Тут сомнений быть не может никаких. Богиня, сияющий демон ада, серая смерть, смертная тень. Милосердная и ужасная Саад. Вот так вот закончила она, печальная, сердитая, с дорожками слез на щеках. «Ну!» — замялся Велес, все еще под впечатлением от рассказа. «Зато ты теперь умеешь справляться с Серой сама. Тоже польза ведь!» В печальных глазах полыхнула злоба. Нарк за ее спиной сделал круглые глаза и покрутил пальцем у виска. Велес понял, что сказал что-то не то. «Ты понимаешь, какой пиздец мне пришлось пережить из-за твоего козлячьего несчастного случая?» — зарычала Оля, стирая слезы с левой щеки. Велес тут не кстати совсем увидел, что на плече девушки висит заряженный УЗИ. Однако врать ей не мог. Слегка приукрашенное страдание — это не ложь. Это во благо ее моральному благополучию. А значит, можно. «Оля, я понимаю. Я все понимаю». Велес повесил голову и печально проговорил. «Прости, прости меня. Я урод. Я сволочь и скотина. Но я ничего не мог сделать». Что-то не помогает. В глазах пылают угольки обиды и злости. «Зона решила так, и...» «Ты не веришь в нее!» — прошипела девушка. Но взгляд изменился. Она-то верила? И мысль, что зона решила так... ей в голову, похоже, не приходило. А теперь... «Видимо, придется поверить». Печальный вздох, печаль на лице, уныние во взоре. Заплакать бы. Эх, не получается. Проклятье. Душу защемило так, будто тяжелой металлической дверью весь организм сплющило, а слезы появляться не хотят. Обидно. «Я долго этой херни не смогу забыть. Может быть, не смогу забыть никогда!» — хрипло проговорила Оля, явно оттаивая. «Ты это понимаешь?» «Да, Оленька, да. Я все понимаю. И очень хочу заслужить твое прощение». «Я...» — она замолчала. Слезы сдавили горло. Оля была готова броситься ему на шею, крепко обнять. Любовь, если истинна она, способна простить многое. Очень многое. И тут... «Ты должна знать, когда моя память отказала, когда я забыл тебя, нас, я встретил сталкера, девушку, и...» И рассказал про Бусю, имени на всякий случай не назвав, типа забыл. «Босс!» — простонал Нарк за спиной Оли, сокрушенно хлопнув себя ладонью по лбу. Глаза Оли остекленели, лицо стало каменным. «И потом...» И, понимая, что без доверия абсолютного и полного их будущее обречено, Велес рассказал про девушку на базе организации. А когда закончил, решил снова извиниться. Не успел немного. Треск очереди разорвал тишину. Пули мини-автомата в 2 секунды украсили корпус Велеса десятками рваных ран. Булькнув что-то, он рухнул ничком, закатив глаза. Оля выкинула пустую обойму, зарядила новую, подошла поближе и всю без остатка высадила в неподвижное, истекающее кровью тело. «Ольга!» — взвыл нарк, направив на нее автомат. «Жить хочешь?» — холодно спросила девушка, повернувшись к парню. Нарк судорожно сглотнул и опустил оружие. «Но, босс! Оль, босс! Ты же его!» «Это его не убьет!» — тем же ледяным тоном произнесла Оля. Она смотрела на истекавший светящейся алой кровью труп. Закатившиеся глаза, оскаленный рот, гримаса боли на лице. Лед в глазах Оли треснул, но не исчез совсем. Исполненная месть затягивает незаживающие раны души куда быстрее и легче, чем помощь сотен психологов. «Он скоро очухается. Голодный, но живой». «Да?» — несколько изумился нарк. «Босс, как решето! Кровище хлещет! В нем пульс 100!» «Хрррр!» — вышел воздух из легких покойного сталкера Велеса. Оля разбираться не стала. Сменила обойму и с наслаждением расстреляла новую. Дырок в Велесе стало заметно больше. «Оль, хватит уже!» «Хватит, нарк!» Она повесила автомат на плечо и затуманенным взором огляделась. Нарк вдруг подумал, что она будто в дым пьяная. «Носилки бы надо!» «Хуй ему!» Вдруг зло прошипела Оля. Схватила за ногу. «Хватай за вторую! Так потащим!» «Ну там лестница! Как мы его?» Послушно, беря босса за ногу, промямлил нарк. «Как?» Узнал через пару минут. И Лом с Семеном узнали. Они в тот момент находились в своих комнатах. Что-то зашумело и с хрустом врезалось в пол. Оба выскочили в главную комнату, ринулись в тамбур и обнаружили там окровавленный труп, слегка переломанный. «Уложите в мою комнату! Кости вправьте!» — раздался сверху голос Оли. «А кто это?» — поинтересовался престарелый солдат, хватая мертвеца под мышки. Семен молча взялся за ноги. Им не ответили. Крышка люка с грохотом захлопнулась. Выполнив команду Оли, они отступили к двери. Мертвец лежал на полу. Вдруг ощеренное лицо расправилось, рот закрылся, изрешеченное тело едва заметно дернулось, и Лом испуганно отскочил к двери. Что-то выпало из торса мертвеца. Приглядевшись, Лом опознал в предмете пулю. «Мамочки мои!» — выдохнул великан Семен, узнав в окровавленном покойнике своего босса. Вы слушали книгу «Эволюция Хоккайно. Шаг 3». Автор Николай Грошев. Читал Олег Шубин.